и о России. Вяземского Пушкин отчитывает за то, что тот нападает на Крылова, якобы за однобокое выражение нашего национального характера в его баснях. А с Чаадаевым вступает в спор, поскольку тот не признает никаких достоинств ни в нашем национальном характере, ни в нашей национальной истории. Пушкин неизменно органичен во всех своих проявлениях. Более чем кто-либо из гениальных художников мира, полагаясь на свой дар, он и в наибольшей степени заботится о своем даре. При прочих равных условиях лучшим образом исполняет тот свое дело, кто максимально постиг уроки собратьев по своему делу. С Пушкиным тут не сравнится и самому Гёте. Он, естественно, не прошел мимо и гётовской проблематики. До сих пор остается для нас загадкой, в каком соотношении находится его сцена из Фауста с гётовским Фаустом. Тут есть несколько крайностей. Одни, в их числе Гоголь, считают, что Пушкин вступил в прямое поэтическое состязание с Гёте и превзошел его. Другие, например, Белинский, что пушкинские Фауст и Мефистофель не имеют ничего общего с одноименными героями Гёте. Третьи придерживаются совершенно неопределенного мнения. Пушкин деписал своего Фауста с оглядкой на Гёте, однако в его Фаусте отсутствуют какие-либо точки соприкосновения с гётовским Фаустом. Есть и такое мнение. Будто в сцене из Фауста Пушкину удалось окончательно разделаться со своим увлечением романтизмом. Я думаю, что перед Пушкиным в сцене из Фауста стояла чисто пушкинская задача, и что пришел он к ней независимо от Гёте, что совсем не исключает некой общности его, как он сам говорит, с великаном романтической поэзии. А главное, тут виден Пушкин, каким он всегда остается. Хорошо известно, что сцене из Фауста предшествует стихотворение «Демон». Это произведение разделяют два года. Одно относится к 1823, другое к 1825 году. Примечательно, что в год написания сцены из Фауста написана Пушкиным заметка, поясняющая демона. Надо думать, что она относится также и к сцене из Фауста. Полагают, что к написанию демона Пушкина побудил его приятель Раевский, находившийся одновременно с Пушкиным в Одессе. Он был близким человеком в доме их общего начальника графа Воронцова и, как и Пушкин, был влюблен в его жену. И чтобы избавиться от соперничества с Пушкиным, предал Пушкина. Версия о Раевском как прототипе демона получила широкое распространение. Как только был напечатан «Демон», Пушкин написал опровержение на нее, хотя и не опубликовал этой заметки. Думаю, что критик ошибся. Многие того же мнения. Иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они не правы. По крайней мере, вижу я в «Демоне» цель иную, более нравственную. Придавая, как и другие, большое значение этой заметке, я думаю, что суть ее в раскрытии Пушкиным собственного душевного состояния, а главное – осознание собственных творческих установок. Как раз в 1825 году Пушкин писал Николаю Раевскому, что чувствует, что его духовные силы достигли полного развития и что он может творить. Вспомним его рассуждения о Шекспире, в набросках предисловия к Борису Годунову, которого он заканчивал в том же 1825 году. Никаких укоров Шекспиру здесь нет. Перед нами мнение равного о равном. Между тем к Байрону непрестанно придирается. Пушкин, однако, не соизмеряет себя с Гёте и Байроном, говоря о них, но определяет пути развития всемирной поэзии и свое место в ней. Примечательны слова Пушкина, что он хотел в своем «Демоне» олицетворить сей дух отрицания или сомнения и в сжатой картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оного на нравственность нашего века. Таков, стало быть, пушкинский демон. Сразу и приятен Пушкину и вызывает в нем чувство мучительное. Ему свойственно обаяние, Несмотря на это, оно оказывает печальное влияние на нравственность нашего века.